Я не раз набирала ее номер из школы, но трубку никто не снимал. В результате я большую часть дня пробыла в неведении, вынужденная складывать цельную картинку из сплетен, которыми взахлеб обменивались мои коллеги. Шеба, оказывается, завела интрижку со Стивеном Коннелли, шушукались учителя. Между ней и матерью мальчика произошла безобразная сцена с рукоприкладством. Не исключено и даже вероятно, что Шеба совратила не одного Коннелли. Полиция уже привлечена. На первой перемене в учительской было не протолкнуться. Окружив Эллен Клиффорд, мои коллеги с горящими глазами внимали последним сводкам, которыми снабдила биологичку школьная секретарша Дерда Рикман. «В данный момент, — докладывала Эллен, — в кабинете директора проходит заседание с участием Паблема, представителей полиции и семейства Коннелли. Виновницу торжества тоже вызвали, но она отказалась явиться, и с минуты на минуту будет арестована». Паблем в кошмарном состоянии. Буквально час назад наорал на практикантку за то, что подала кофе не по его вкусу, слишком много молока. Дарда Рикман объясняла такое поведение чувством вины и гневом. Паблем, на ее взгляд, не мог себе простить, что вопиющие злодеяния Шебы случились в период его директорства. Лично я сильно сомневаюсь в этой теории. Гнусное настроение Паблема наверняка было вызвано досадой, что он упустил шанс унизить Шебу, разделать ее под орех. Если бы не опрометчивость миссис Коннелли, которая приспичила раньше времени вторгнуться в дом Хартов, Шеба тем утром пришла бы к Паблему, и он смог бы минимум пару часов метать громы и молнии. Ну, а теперь что? Шеба ускользнула из его лап, и ему ничего не осталось, как перепоручить ее полиции. Бедный старина Паблем! Его лишили мига сладостного садизма. Выступление Эллен было в самом разгаре, когда в учительской появился Моусон с экземплярами сильно запоздавшего директорского труда. В чем наши ошибки? В тот день во время обеденного перерыва ожидалась предварительная беседа Паблема касательно революционных идей данного документа, но в связи с непредвиденной ситуацией, как назвал дело Шебы, чрезмерно осторожный Моусон, глава школы отменил собрание. Оживление, с которым педагоги встретили эту новость, сменилось хоровым стоном, когда завуч объявил, что встреча всего лишь перенесена на следующую неделю. «Директор», — заверил нас Моусон, — «с прежним нетерпением ждет конструктивной реакции коллектива на свои инициативы». Возвращаясь к себе в класс, в коридоре старого корпуса я увидела Бэнкса. В сплетнях коллег его имя пока не всплывало. Похоже, все пребывали в уверенности, что разоблачение Шебы — дело рук миссис Коннелли. Но я-то знала, кто всему виной. Бэнкс уже взялся за ручку двери туалета, когда наткнулся взглядом на меня —